Ингвар замолчал, изучая свое отражение в желтоватой жидкости. «И мне еще никогда не доводилось говорить, что я совершенно уверен в виновности подозреваемого. Причем в деле, которое начисто лишено доказательств». «Хорошо, что ты сам это сказал», — улыбнулся Бьерн Буск. «Потому что, насколько я понимаю, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало разумное основание для подозрений. Именно поэтому я и пришел к тебе посреди ночи без предупреждения». «Все в полном порядке. После того, как Сара переехала, мне очень жаль, Бьерн. Я должен был тебе позвонить, когда я об этом узнал. Да брось! Это жизнь. Мы все бегаем по делам. Мы всегда за... Нам хватает проблемы в собственной жизни. Нет нужды загружать себя чужими. У меня все хорошо, Ингвар. Я в каком-то смысле преодолел это. И я очень ценю то, что ты пришел сегодня». Бьерн Буск улыбнулся и поставил свой бокал на маленький столик между ними. Это был большой и сильный мужчина одного возраста с Ингваром. Они дружили с того самого дня, когда оба, коротко стриженные с синими рюкзаками, болтавшимися на узких, загоревших за лето плечах, в 1962 году в первый раз пошли в первый класс. «Можно сказать, — произнес он задумчиво, — наш уголовный кодекс только в малой степени учитывает возможность убийств, лишенных мотива. Если улик слишком мало или они только косвенные, тогда мы основываем обвинение на мотиве. Я раньше об этом серьезно не задумывался». У него на лбу появилась глубокая морщина, он сделал еще глоток. «Но поскольку граждане довольно надежно защищены правом от вмешательства со стороны властей тем, что существуют определенные требования к степени подозрения, прежде чем будет разрушено расследование, ну, запричитал юрист. Попросту говоря, если мы не находим мотива, это означает, что мы ничего не сделали. Разве только нам удастся поймать преступника с окровавленным ножом, спущенными штанами или тремя свидетелями с видеокамерой. Ты утрируешь, конечно, но я имел в виду примерно что-то в этом роде». Они улыбнулись, помолчали. «Ты же понимаешь, что просишь меня совершенно нечто противозаконное», — сказал Бьерн. Ингвар открыл рот, чтобы возразить. «Не противозаконное, — думал он, — я прошу тебя только немного ослабить веревку, посмотреть сквозь пальцы, просто рискнуть во имя справедливости, да». — подтвердил он вместо этого. — Именно об этом я и прошу. Условия предоставления тайной банковской информации не выполнены. Нет вообще никаких оснований давать вам доступ к ее счетам, если быть точным. Без решения суда я никак не могу проверить ее счет, — сказал Ингвар. Он почувствовал, как тепло от алкоголя растекается по щекам. Но, не проверив ее счет, я не имею ни малейшего шанса узнать, где она была во время убийств. А ты не можешь просто попросить ее? Бьерн посмотрел на него поверх очков. «Попросить ее? Попросить, чтобы она дала тебе доступ к счету? А не рассказать, где она была. Судя по тому, как ты ее описываешь, я не удивлюсь, если она разрешит. Ты рассказываешь о женщине, которая хочет приковывать к себе внимание, которая хочет, чтобы ты хотя бы на мгновение заметил ее, пусть и вне зоны досягаемости, но чтобы ты знал, что она есть на месте, как эльф в лесу. Если увидишь одного, ты поверишь в то, что они существуют, но ты никогда не сможешь это доказать». Дрова потрескивали. Пламя время от времени вспыхивало желто-синими язычками. Легкий запах горящей смолы смешивался с запахом крепкого виски. Бьерн достал с полки деревянную шкатулку и открыл крышку. «Бери», — сказал он. «Спасибо», — поблагодарил Ингвар. «Спасибо огромное». Они в тишине готовили сигары. Ингвар зажег свою одной толстой спичкой, прикрыл глаза и не смог подавить вздох блаженства. «Видишь ли, когда речь идет о Венке-Бенке, — сказал он, выпуская в потолок колечко дыма, — следует предвидеть, что она все учла. Не знаю, найду ли я что-нибудь».